Потом мой городской друг уезжает домой, а я иду к своему другому, хуторскому другу. И тут мне приходится убедиться, что стрелка растревоженного чувства так и не хочет сходить с той волны, на которую настроила с утром. Несмотря на то, что с хуторским другом, директором нашего совхоза, мы говорим совсем о другом. О том, как перезимовали в степи виноградники, о строительстве клуба и нового корпуса виноградарского техникума, и о только что открывшемся в совхозе детском саде, подобного которому не найти во всем нашем районе. Не назвав по имени своего городского друга, я не стану называть и хуторского, еще и потому, что однажды мне уже досталось от него за это. Больше всего не любит он, чтобы выпячивали его. Еще и этой своей целомудренной строгостью нет-нет, и напомнит он мне героев поднятой целины. Но не только этим. Чем больше узнаю его, всегда собранного, отмобилизованного, знающего, где и что делается, и что где лежит в хозяйстве, открытого и прямого в своих отношениях с людьми до резкости, и в то же время сурово нежного с ними, тем больше кажется, что и отлит он из того же металла, из которого были отлиты Давыдов и Нагульнов. И так же каждая клеточка, каждая струнка звенит. Глядя на него, думаю, что он и сам из этого давыдовско-нагульновского племени. И, несомненно, формировался не без воздействия на его жизнь и характер этих шолоховских героев. А уже перед самым вечером спущусь яро по лесенке к воде, заливающей ее самые нижние деревянные ступени, чтобы посидеть в приткнутой к берегу лодке с соседом, старым, но еще крепким казаком, бывшим сторожем виноградного сада в рыбацком колхозе, а теперь пенсионером. Уже затихают по хутору казачьи песни, а мы замечаем повоткнутый соседом в берег вербини, что вода за этот день снова прибыла. А видно, из Цемлянского моря стали больше сбрасывать ее, и Северский Донец, впадающий ниже плотины в Дон, подбавляет свою. Но, несмотря на это, рыбы в этом году что-то почти не видно, почти совсем перевелась она. И, замолкнув на этом, ни о чем другом не говорим больше, а сидим в лодке и смотрим на воду. А вдруг сосед, присмотревшись прищуренными глазами, замечает, что вода, набегающая на берег, подмачивает деревянную лестницу из-под низу. А, пожалуй, ежели не закопать с боков по бревцу и не прикрутить ее проволокой, сорвет за ночь сходцы. И от этого сходцы так и вздрогнет уже была задремавшая струна. Стрелка чувств опять на своей волне. Теперь уж невольно отмечаю, что у соседа и нависший над верхней губой нос, как у донского степного ястреба, и вообще он собой весь природный, что называется, чистый казак. По осанке, по ухватке и взвешенности, остроте, неотразимой меткости каждого слова. Ничего лишнего не скажет. Начинаю припоминать все, что успел узнать о нем за четверть века жизни в хуторе. Всю его жизнь с историей вступления в колхоз и с тем, как он продал перед этим быков, а потом все же и его подхватило, прибило волной к колхозу. Припоминаю и все больше утверждаюсь, что и во всем остальном он весь шолоховский, весь, как будто сошедший со страниц поднятой целины или взошедший на ее страницы с берега Дона. И теперь он молча сидит в лодке, глядя немного птичьими глазами из-под полуприкрытых век на тихую воду, тая под устами тихую улыбку. Вот, должно быть, и мой городской друг уже спит в своем городе угольщика в богатырском сном человека, которому на завтра опять надо запастись силами на весь день, чтобы успеть и на заседание бюро горкома партии, и в шахту спуститься, и на стройплощадку нового текстильного комбината. Замер до своей ранней побудки, до 4 часов утра, и директор нашего совхоза едва только прикоснулся нагревшийся за день степным солнцем щекой к подушке. А мой сосед, как только с вечера пригнал с Дона гусей, так и сам залег по-стариковски до рассвета. Но от меня еще долго бежит сон, хотя, казалось бы, давно должен был навеять его Дон этим воркотанием воды под яром. Уже перед рассветом рука тянется к радиоприемнику, чтобы настроиться на привычную волну «Земля и люди». Давно бы надо перестать удивляться, и все-таки не можешь не встрепенуться, когда убеждаешься, что волна эта опять продолжение той же. В исполнении народного артиста СССР Орлова, который умел так чувствовать и читать по радио Шолохова, звучат те страницы из «Тихого Дона», которые предшествуют забрызганным кровью Аксиньи и омытым слезами Григория страницам. Еще не померкло над головой Григория солнце, и он, не спавший до этого несколько суток, только что убежавший со своей возлюбленной из родного хутора Татарского, засыпает в степи под рассказ Аксиньи, которую он уже завтра похоронит под этим же небом в могиле, вырытой им своей шашкой. Уже не раз и не два было прочитано и перечитано все, и все же как это по-новому неповторимо прекрасно. Как Аксинья всматривается в черты уснувшего Григория, как с вновь вспыхнувшей надеждой на счастье сплетает и кладет ему в изголовье венок из степных цветов, последний венок своей любви, своей жизни. Григорий то слышит, то опять не слышит ее, проваливаясь в бездну нечеловеческой усталости. Если бы он знал, что это уже в последний раз слышит ее голос, рассказывающий ему, как она успокаивала мешатку, с которым не хотят играться хуторские ребятишки, из-за того, что его папка — бандит. Никакой он не бандит, твой отец, он так, несчастный человек. И в своих надеждах Аксинья снова уносится к тому призрачному берегу счастья, которого она все-таки надеется достигнуть вместе с Григорием. Она же знает его, своего Гришу, лучше, чем кто-нибудь другой. Им бы только вместе добраться до того берега, на котором опять и уже не дурнопьяным, а лазоревым цветом должна будет зацвести их многострадальная любовь. Недаром же так и не отступает от нее эта услышанная накануне женская песня. «Тега-тега, гуси серые домой, не пора ли вам наплаваться, не пора ли вам наплаваться, мне, бабеночки, наплакаться?» Давно пора. И так тихо, умиротворенно, хорошо в распростертой вокруг степи. Неужели же они так еще до конца и не выстрадали свою любовь? И может ли быть, что вскоре под этим же небом так набухнут кровью, непоправимо отяжелеют крылья этих гусей-лебедей их любви, и с умопомрачительной высоты они уже навсегда рухнут на землю? Между тем на исходе ночь. Все слышнее, как опять пробуждается хутор, и под яром все громче бурлит Дон, все больше высвечивая своим серебрящимся розовым блеском окна и заполняя все вокруг собой светом нового дня. Мера вины, мера расплаты. Если ехать от одной из древнейших станиц, от первой столицы Донского казачества Раздорской к городу Новочеркасску, к последней казачьей столице, есть между ними еще станица Мелеховская, созвучная, но и только фамилии Мелеховых из Тихого Дона. А за нею есть Большой Луг. Было это поздней осенью, вечером. Большие стога сена на Мелеховском лугу уже одели с инеем. Ехала встречно по луговой дороге вьющаяся среди стогов повозка. Женщина с белой каемкой и косынкой, выглядывающая из-под теплого серого платка, правила быками, а сзади нее полулежал на каком-то темном ворохе, опираясь на локоть, мужчина. Из-под низко надвинутой шапки он проводил усталым взглядом машину. И вдруг мгновенное радостное заблуждение, испуг взбудоражили воображение и память. Завутка и Григорий Мелехов. Конечно, только внезапно вздрогнувшему сердцу и позволено так заблуждаться. Но почему же с такой стремительной юной готовностью отзывается на это заблуждение сердца? Вот молодой Григорий выезжает верхом из своего двора И ему кажется, что этот горцующий под ним конь провезет его по всем дорогам жизни. Буйные силы, играя в Григории, переливаются через край. И он со слепительной улыбкой на смуглом лице грозит Аксиньи Астаховой, что стопчет ее своим конем. Он и не подозревает, как потом, много лет спустя, пророчески сбудутся его слова —